Эйла вспомнила, как друг увидел, что маленький сын, родившийся от него у Оги, колотит камнем по камню. И друг тогда так обрадовался, что подарил ему отбойник. Ему нравилось учить других своему ремеслу. Несмотря на то, что Эйла была девочкой, он охотно показывал ей разные приемы. Джандалар заметил, что она едва заметно улыбается, погрузившись в размышления. «О чем ты задумалась, Эйла?» — спросил он. «О друге, мастере по изготовлению орудий. Он разрешал мне смотреть, как он работает, если я сидела очень тихо и не мешала ему сосредоточиться. Если хочешь, можешь посмотреть, как работаю я», — сказал Джандалар. «Я буду очень рад, если ты покажешь мне свои приемы. Я не слишком искусно это делаю. Я могу изготовить необходимые мне орудия, но у друга это всегда получалось гораздо лучше, чем у меня. Твоими орудиями вполне можно пользоваться, но меня в первую очередь интересуют приемы работы». Эйла кивнула и ушла в пещеру. Джандалар подождал немного, но она все не возвращалась. Он решил, что она, наверное, собирается заняться этим попозже, и направился было в пещеру. Они едва не столкнулись на входе, но Джандалар отскочил назад с такой поспешностью, что чуть не упал. Он испугался, что оскорбит Эйлу, нечаянно прикоснувшись к ней. Эйла вздохнула, расправила плечи и подняла голову. Ему невыносимо находиться рядом с ней, но она вполне в состоянии скрыть, насколько ей больно от этого. Пройдет еще совсем немного времени, и они расстанутся навсегда. Она начала спускаться по тропинке, неся в руках куропаток, корзинку с яйцами и большой кожаный сверток, перевязанный шнуром. «Давай я возьму у тебя что-нибудь», — сказал Джандалар, догнав ее. Эйла немного поколебалась, а затем отдала ему корзинку с яйцами. «Сначала надо заняться куропатками», — сказала она, положив сверток на землю. Слова ее отнюдь не прозвучали как вопрос, но Джандалару показалось, будто она ждет от него одобрения или согласия, и он не ошибся. Несмотря на то, что Эйла уже несколько лет вела самостоятельную жизнь, обычаи клана продолжали оказывать влияние на ее поведение. Она привыкла в первую очередь делать то, о чем попросил ее мужчина, а затем уже заниматься другими делами. «Конечно, ты права, а я принесу орудия, которые понадобятся мне для обработки кремния», — сказал он. Эйла взяла упитанных куропаток и, обогнув выступ скалы, подошла к заранее выкопанной и выложенной камнями яме. Разведенный ею огонь уже погас, но когда она брызнула на камни водой, капли тут же зашипели и мигом испарились. Утром она потратила немало времени, разыскивая в долине нужные ей корешки и травы, а затем сложила их возле своей каменной печи. Она нарвала листьев мать и мачехи, отличавшихся солоноватым привкусом молодой крапивы, амаранта и кислицы, а также дикого луку, черемши, от которой пахло чесноком, базилика и шалфея, чтобы приправить еду. Дым придаст ей своеобразный аромат, а древесные угли помогут сделать ее посолоней. Она начинила куропаток их собственными яйцами и зеленью. В одну из птиц поместилось 3 яйца, а в другую 4. Раньше Эйла запекала куропаток, завернув их в листья винограда, но в долине виноград не водился. Она вспомнила, что рыбу иногда пекли, обложив ее свежесорванной травой, и решила, что то же самое можно проделать и с куропатками. Опустив птиц на дно ямы, она набросала сверху побольше травы, положила на нее камни и присыпала все это землей. Джандалар уже разложил орудия из камня, рога и кости, предназначенные для обработки кремня, часть которых оказалась знакомой Эйле, а часть была ей совсем в новинку. Она развернула свой сверток и тоже разложила орудие у себя под рукой, а затем села на землю и расстелила кусок кожи на коленях. Подстилка помогала уберечься от царапин, порой от кремня откалывались очень острые осколки. Она бросила взгляд на Джандалара. Он с интересом осматривал орудие из камня и кости, которые она разложила на земле.